Глава 22. Это же дети. В полнейшей темноте Джейсон прижимал к груди карту. Рик кричал, а Марука громко читала вслух молитву, которую до сих пор только шептала. Ребят окружал свистящий мрак. «Не двигайтесь!» — воскликнул Рик, что-то ища в своем рюкзаке. «А кто тут двигается?» — удивилась Марук, прервав на мгновение молитву. Рик еще немного порылся в рюкзаке и, наконец, зажег спичку, осветив свое испуганное лицо. «Нам нужно снова зажечь лампаду. Джейсон, передай ее Марук. Быстрее!» Пока Джейсон на ощупь искал лампаду, спичка погасла, и Рик торопливо зажег вторую. «Не проще ли было передать спички мне?» — проворчал Джейсон и протянул лампаду девочке. «Скорее!» — поторопила она. Вторая спичка тоже погасла, и Рик стал искать третью. Он до смерти боялся оставаться в темноте. «Теперь, Марук, давай мне!» Договорить Рик не успел. Прямо на голову Марук упала змея. Девочка пронзительно закричала и с помощью лампады сбросила с себя мерзкую тварь. Но при этом лампада стукнулась о саркофаг, стоявший поблизости, раздался глухой звук. Совсем перепугавшись, Марук бросилась к лестнице, увлекая Рика за собой. «А-а-а!» — закричал Джейсон, бросаясь за ними. Вопя от страха, ребята пулей пронеслись вверх по лестнице, и живые и невредимые выбрались в сад. Однако на этом их злоключения не окончились. У каменного бассейна, поигрывая ножом, стоял молодой египтянин. «Советую слушаться, дети!» — пригрозил он Марук и Рику, ставя их спиной к бассейну. Потом схватил Джейсона, который последним выбрался из колодца, и подтолкнул его к ребятам. «Да-да, слушаться!» — раздался голос Обливии Ньютон. Она направилась к Джейсону, прятавшему за спиной драгоценную карту. «Молодой Джейсон Ковенант! О, не верю своим глазам! Какая неожиданная встреча, не правда ли?» «Что вам надо?» — ответил мальчик, отступая. Обливия наклонилась к нему. «А ты и в самом деле еще не понял». И жестом приказала египтянину забрать карту. «Нет!» — гневно вскричал Джейсон, сопротивляясь всеми силами, но сильнейший удар по голове свалил его с ног, и он потерял сознание. «Ах ты, гад!» — возмутился Рик и бросился на парня. Тот, однако, оказался сильнее, и мальчик упал рядом с Джейсоном. «Воровка!» — с презрением бросила Обливия Марук. «А ты кто такая?» — рассмеялась Обливия и выхватила карту из рук египтянина. «Та самая Джулия. Кто тебе голову обрил?» «Я Марук, дочь великого мастера Скриба», — с достоинством сказала девочка. «Ах, черт побери, прошу прощения за ошибку!» Рассматривая карту, Обливия даже не взглянула на девочку. «Это и есть то, что вы искали?» — спросил египтянин. «Да, та самая карта, карта Килморской бухты, единственная, не имеющая цены, и, наконец-то, моя. Воровка!» — повторила Марук. «Утопи ее!» — спокойно распорядилась Обливия. «А этих придурков отправь на съедение змеям». Свернув карту, она спрятала ее под плащ. Египтянин занес нож и двинулся к Марук. Джейсон лежал без сознания, но Рик попытался подняться. «Стой!» — прозвучал вдруг властный голос. Из тени, пошатываясь, вышел хозяин лавки. «Ты не забыла договор?» — обратился он к Обливии. «Тебе карта, мне ребята». «Делай с ними что хочешь, старик», — пожала плечами Обливия. «Мне же пора уходить». «Ха-ха! Великолепно! В самом деле великолепно! Если хочешь знать, мы с Талосом очень надеемся никогда больше тебя не увидеть. Утопить девочку! А?» Старик гневно взглянул на египтянина. «Да как ты смеешь нарушать правила? Это же дети! А! Правило 32 гласит «не замечать и не обижать детей. Разве тебя не учили этому?» Обливия Ньютон, услышав это, рассмеялась. «А ты не смейся, жрица. Разрешаю тебе унести эту карту лишь потому, что мое слово еще кое-что значит в этом городе». Старик коснулся ногой лежащего на земле Джейсона. «Ха! и потому что острый язык еще жив. «Прикажи своему слуге вывести меня отсюда», — потребовала Обливия, — «и мы с тобой никогда больше не встретимся». Хозяин лавки сделал небрежный жест, и молодой египтянин вместе с Обливией Ньютон удалились. Старик наклонился к Рику. — Эй, бесстрашное сердце, как дела? Рик закашлялся, прежде чем ответить. — Зачем ты позволил ей уйти? — Я дал ей слово. И она заплатила мне за поиски. Марук тем временем зачерпнула воды из бассейна и брызнула в лицо Джейсона. — Твоему другу крепко досталось, но... — продолжил старик. — Вода подействовала. Мальчик открыл глаза. — А, я вижу, ты жив. — Куда они подевались? — спросил Джейсон, приподнимая голову и оглядываясь. — Убежали с картой, — вздохнув, ответила Марук. Увидев перед собой хозяина лавки, мальчик удивился. — А вы что тут делаете? — А, теперь понимаю, это благодаря вам Обливия Ньютон отняла у нас карту. Старик поднял руки, как бы защищаясь. — Ха! Вижу, крепкий удар не сделал твой язык менее острым. Я не отнимал у тебя карту, я всего лишь посредник. За хорошие деньги согласился помочь в поисках. За деньги я сделаю что угодно. Ха-ха-ха! Внезапно лицо его исказило гримаса боли. Ха. По ночам ноги мои болят все сильнее, уж поверьте. Хромая, он подошел к люку. Вы... Вам удалось сделать такое, чего я никак не мог ожидать. У фонтана богини Хатор. Кто бы мог подумать? В городе Обливия Ньютон отпустила своего провожатого и поспешно свернула в переулок. Чтобы убедиться, не преследуют ли ее, она несколько раз оборачивалась. Покружив по ночному пункту, Обливия направилась в квартал, где жили врачи. Больше всего ей хотелось рассмотреть во всех подробностях карту Килморской бухты, однако на это не было времени. Рассмотрит, обязательно рассмотрит, когда вернется домой. В конце улицы стояло безликое двухэтажное здание, видимо, знавшее лучшие времена. Обливия оглянулась и вошла в дом. В доме царила тишина. Прежде здесь размещалась контора сборщика налогов, но несколько лет назад его посадили в тюрьму, и теперь здание пустовало. В подвале за грудой битых глиняных кувшинов и связок тростника таилась деревянная дверь. В свое время Улис Мур постарался скрыть ее. — Вот теперь я найду все! — прошептала Обливия, крепко сжимая карту. Она отодвинула стол, загораживавший путь, подошла к двери и вынула из кармана плаща ключ с головкой в виде кота. Вставлять его, однако, не пришлось. Дверь оказалась открытой. «Выходит, ключ нужен только для прохода сюда», — отметила про себя Обливия. «Это показалось ей весьма опасным обстоятельством. В дом сборщика налогов может залезть кто угодно. Что будет, если этот человек обнаружит дверь?» Она решила подумать об этом позже, толкнула створку, переступила порог и в ту же секунду оказалась в доме госпожи Клеопатры Биглс. Коты шипели, как сумасшедшие, пока Обливия шла по комнатам и звала «Манфред!». Миссис Биглс все еще спала на диване с открытым ртом. В изгибе ее локтя уютно пристроился Цезарь. Дождь за окном поубавился, но все еще лил. «Манфред!» — снова позвала она, направляясь к выходу. Машины Манфреда на улице не было. «Черт возьми, можно узнать, куда ты провалился?» Обливия готова была разораться на всю улицу, но вовремя вспомнила о карте. Она развернула ее и стала смеяться. Она смеялась все громче и громче, похоже, совсем забыв о Манфреде. Потом она вернулась в комнату. Сняла с госпожи Биглс туфли и надела их. Уходя, не забыла погасить свет. «Спокойной ночи, госпожа Биглс!» Обливия вышла на дорогу и зашагала по мокрому булыжнику. Несмотря на дождь и туфли не по размеру, она пребывала в отличном настроении.